Валюша. Да. Что, как жизнь, моя старуха? Зачем она тебе, старуха, потребовалась? Ну как, поговорить с вами. О чем? И о жизни. Я хочу вот пролить свет на трагедию в московском метро. Слышали? Конечно, слышала, не глухая. А ты где? Ты в газете прочла или где? По радио. Ты радио слушаешь? Да ладно. Я думал, ты только газеты читаешь. И газеты читаю, все делаю. А что такая злая-то? Да. Че ты трубку бросаешь, грязная старуха? Нахуя она тебе нужна, старуха грязная? Я поболтать с тобой хочу нормально, как человек, а ты начинаешь. А я не люблю болтать. Я хочу узнать, как ты еблась в молодости? Ты что, ёбнутая или ёбнутая, блядь, двусносная тварь? Почему я двусносная тварь? До моей пизды дошла. Не, ну мне просто интересно, ты ему минет делала? Иди нахуй, блядь. А кунилингус он тебе делал? Пошел нахуй, блядь. Не хочу. Двусносная тварь, ебаная. Я не хочу идти на хэ. Да? Да. А я хочу, чтобы ты шел на хэ. А почему ты хочешь? Почему такая злая? Иди к ебаной матери, отъебись, паскуда, ой, пока я тебя... Ой, посажу нахуй, ебаная тварь. Ну не ругайся, пожалуйста.